Внимание, нах! Сейчас вы слышите нойз-кор ансамбль аморальной песни пляски, расчлененная Пугачёва. Сейчас вы слышите новый альбом, который называется «Магия крови». Посвящается адской отмороженной банде города Иркутска с аналогичным названием, которое мочило людей просто для кайфа и угара, хуярило бомжей, расчленяло трупы и отрезало бошки. Альбом посвящен памяти тому, что эта банда делала, и тому, что очень хуёво то, что их посадили в тюрьму. Расчлененная Пугачёва станет продолжителем дела «Магии крови» не только в музыкальном смысле, но и в настоящем смысле. Слушайте и обсирайтесь хуем всем в рот. Yeah.